Глава 14. Стрелы и ядра. Владиславу Ольгердису из Москвы в Вильнюс. Январь 1481 года. Досточтимый брат Владислав, никогда еще не доводилось мне быть свидетелем чуда Господня, и вот сподобился. Нет, никаким другим словом не могу я назвать то, что случилось. Как воды Красного моря сомкнул Господь перед войском фараона, так и здесь, будто невидимый вал, воздвиг он перед татарской ордой, катившейся на Москву. Ведь она не была разбита в какой-то большой битве, но вдруг отступила, исчезла, растворилась в степях. Как это можно объяснить? Я должен поведать вам подробно обо всех событиях этой осени. В сентябре вся Москва была погружена в панику и отчаяние. Церкви были заполнены молящимися, стенающими, плачущими. Люди спешили исповедаться и причаститься перед неминуемой гибелью. Доходили слухи о первых стычках с татарами на берегах Оки и Угры. Поговаривали даже, что русские полки стоят крепко и не дают врагу переправиться на левый берег. Но все понимали, что долго они не продержатся. Как только реки замерзнут, татары легко переправятся по льду всей массой и через 2-3 дня достигнут Москвы. В начале октября великий князь все же выехал из Москвы в южном направлении, чтобы быть ближе к войскам. По его приказу москвичи начали сжечь посад и готовиться к обороне. Все духовенство провожало его под тучами дыма. Митрополит напутствовал его такой речью: «Бог да сохранит твое царство силой честного креста и даст тебе победу на врагов. Только мужайся и крепись, сын духовный, не как наемник, но как пастырь добрый, полагающий душу свою за овцы. Почтись избавить врученное тебе стадо Христовых овец от грядущего ныне волка, и Господь Бог укрепит тебя и поможет тебе и всему твоему христолюбивому воинству». Морозы ударили в конце октября. Лед на реках становился крепче с каждым днем. Прошел слух, что русские войска отступают к Кременцу, собираясь дать там решительное сражение. Но татары все не появлялись. Может быть, они решили идти в обход через Можайск и Звенигород. В посольском приказе нам было известно, что весь октябрь князь Иван посылал к хану Ахмату послов с просьбами о мире, и что тот нагло и высокомерно требовал, чтобы князь приехал к нему в ставку сам и выразил полную покорность и просил прощения за свое неповиновение Золотой Орде. На это князь не соглашался. Ахмат же тянул время, надеясь, видимо, что ваш король выполнит свое обещание и пришлет литовское войско в подмогу татарам. Хвала Господу, этого не случилось. Дьяк Федор Курицын все эти месяцы был при войске. Сейчас, вернувшись в Москву, он рассказал нам подробно день за днем, как отбивали русские воины все попытки врага переправиться через Оку и Угру. Воевода Данила Холмский, запомните это имя. Пусть останется оно навсегда в московских летописях и в памяти народной. Да, это тот самый Холмский, который 10 лет назад разбил новгородцев на берегах Шелони, а еще до этого отбил татар от Мурома, принудил к миру Казанское ханство, а в 1473 году прогнал от Пскова ливонцев и немцев. И нынче именно его Господь избрал своим орудием для чуда на Угре. Казалось, он был способен промчаться за день вдоль всей линии своего войска, растянутой чуть ли не на сотни верст. Утром его видели под Калугой, а вечером он уже был вблизи Алексина, и почти всегда бок о бок с ним скакал принц Иван, а позади священники с иконами и хоругвями. И, видя эту кавалькаду, московские ратники одушевлялись необычайно, и страх перед врагом таял, отступал. Мосты через обе реки были сожжены, а против всех бродов Холмский установил пушки и пищали, отлитые на новом пушечном дворе мастером Фиореванти. Конечно, стрелять из них под татарской конницей, рассыпанной в степи, не было смысла. Но каждый раз, когда всадники поневоле сгущались и замедлялись, пытаясь перейти реку вброд, русские могли поражать их с близкого расстояния. Одно удачное пушечное ядро могло завалить реку горой окровавленной конины. Тучи стрел, которые татары пускали в ответ, не могли пробить крепкие латы москвичей. Сами же нападавшие были защищены очень слабо и против русских стрел, и против русских морозов. Одежда их изорвалась за долгий переход из южных степей. Мало у кого были хотя бы кожаные доспехи. Трудный момент наступил тогда, когда великий князь прислал приказ своему сыну вернуться в Москву. Он тревожился за жизнь наследника, хотел иметь его перед своими глазами. Но принц Иван отказался подчиниться воле отца. Он видел, какой подъем духа в войсках вызывает его появление. Понимал, что бегство может посеять всеобщее уныние. Видя, что сын не слушает письменных распоряжений, великий князь прислал приказ воеводе Холмскому наследника схватить и силой привести в Москву. Но на это Холмский не решился. Рискуя навлечь на себя княжеский гнев и опалу, он только уговаривал принца подчиниться отцовской воле. Но тот показал ему грамоту от своего духовника, настоятеля Троицы Сергиева монастыря, призывавшего его крепко стоять за отечество свое. «Кого страшнее ослушаться, отца или Господа?» — якобы спросил Иван Молодой и остался при войске. Татары не преследовали русских, отступавших от замерзшей Угры. Озлобленные неудачей, они вдруг двинулись на запад и стали грабить ваши южные окраины, мстя литовцам за то, что они не прислали подмогу. Московские воеводы долго не могли поверить, что Ахмат увел своих насовсем. Они знали хитрость степняков и готовились к большой битве, собирая войска в районе города Боровска. Разъезды русских лазутчиков следовали за уходившими татарами и доносили о всех их перемещениях. Два мятежных брата великого князя, к тому времени примирились с ним и присоединили свои дружины к московской рати. Только в декабре великий князь уверился в своей победе и торжественно въехал в Москву. На благодарственный молебен в Успенском соборе были собраны все бояре, князья и воеводы, которые были в те дни в столице. А месяц спустя пришла еще одна радостная весть. Великий и грозный повелитель монголов, царь Золотой Орды Ахмат, был неожиданно зарезан в собственном шатре. Он одарил своих ханов награбленной в Литве добычей и распустил их, собираясь провести зиму в устье Донца. Но степь не прощает побежденных. Тюменский хан Ивак, к которому присоединилась Ногайская Орда, незаметно окружил стойбище Ахмата, напал на него на рассвете и умертвил сонного собственной рукой. Великий князь Иван щедро одарил посла Ивака, привезшего это сообщение в Москву. Наконец, самая последняя радость. Целым и невредимым вернулся в свой дом Иван Курицын. Оказалось, он и Карабешмет принимали участие в тайном рейде на столицу Золотой Орды, город Сарай-Берке. Еще в начале осени великий князь приказал князю Звенигородскому и крымскому царевичу Нордаулату, вступившему в московскую службу, собрать отряд верных ратников и незаметно спуститься в ладьях по Волге до того места, где от нее отделяется Ахтубский рукав. Именно там монголы основали свою столицу. Иван рассказал, как они плыли по ночам, а днем прятали свои ладьи в камышах. Проплывая в виду большого города, отряд принимал вид купеческого каравана или рыболовной артели. Им удалось незаметно достичь сарая Берке, и рано утром они ворвались в город, почти не встретив сопротивления. Прав был Карабешмет. Народ, не умеющий строить крепкие каменные стены, не может себе позволить роскошь жить в городах. Нападавшие были поражены благоустройством монгольской столицы. В городе они увидели прекрасные мечети, пышные сады, высокие дома, улицы, вымощенные камнем. Не было только одного – оборонительного рва с башнями и пушками. После вторжения Тамерлана, вот уже почти 100 лет никто не смел нападать на монголов. Они слишком полагались на внушаемый ими страх и оставили свою столицу беззащитной. Нападавшие взяли много добычи, увели толпы пленников, среди которых были и близкие родственники хана Ахмата. Возможно, известие об этом дерзком нападении повлияло на его решение отступить от Угры. Но главное, Иван Курицын отыскал среди русских рабов племянника своей жены и привез его с собой. Видели бы вы счастье Марии Курицыной, будто ей вернули родного сына. Впервые я слышал, как она может смеяться так от души, так безоглядно. Уже не знаю, сколько дней поста назначил бы ей ее духовник, если бы услышал такой смех. За 8 лет плена мальчик превратился в красивого юношу, который немедленно стал любимцем всего семейства. Хозяевами его были турки, поэтому он теперь свободно говорит по-турецки. Я буду брать у него уроки. Он рассказал, что брат Марии и остальные члены семьи тоже были проданы туркам. однако он запомнил имя их хозяина в Стамбуле. Как знать, между Москвой и султаном идет обмен послами. Может быть, Ивану удастся присоединиться к очередному посольству и выкупить в Стамбуле остальных родственников. Надежда. Она меняет всю жизнь человека, наполняет нас до краев, как огонь печи наполняет теплом весь дом. Город ликует, колокола звонят, мед и пиво текут рекой. Епископ ростовский Воссиан на свои средства нанял знаменитого художника Дионисия писать иконостас для Успенского собора. Священники в церквах возносят благодарственные молитвы, но при этом предостерегают. Да не похвалятся неразумные, будто они своими мечами и стрелами и пушками отбили врага. То чудо чудное совершено волею Всевышнего и Пречистой Божьей Матери, заступницы нашей. Может быть и так, но ведь орудием для своих чудес Господь избирает людей, и у меня нет сомнения в том, что на этот раз Он избрал двоих: воеводу Данилу Холмского и принца Ивана. Это в их сердце Он вложил столько мужества, что они могли заразить им все войско, только увидев в боях на Угре, что русские решили стоять на смерть, брак ослабел духом и отступил. Но почему я говорю «отступил»? Нет, не отступил он. Не повернул туда, где путь ему не преграждали щиты воинов, готовых встретить захватчиков лицом к лицу. У грабителей не хватило сил прорваться к Москве, они ринулись грабить тех, кто был в этот момент слабее. Плевать, что это был их недавний союзник Литва. Татары грабили и жгли литовские города, пока не насытились добычей, и лишь после этого вернулись в свои степи. Боюсь, что монастырские летописцы и хроникеры, записывающие сегодня в Москве это событие, изобразят дело так, будто и боев никаких не было. Постояли, мол, два войска друг против друга и разбежались, когда Господь решил вмешаться и не допустить погибели русских христиан, за которых так усердно молились их пастыри. Сохраните мое свидетельство, любезный брат, пусть хоть один голос донесет до потомков, как было на самом деле. Должен закончить это послание и бежать укладываться в дальнюю дорогу. Отбившись от татар, Москва срочно шлет свою рать на север на помощь Пскову. Федор Курицын порекомендовал меня князю Оболенскому, как единственного толмача, знающего эстонский. При военных действиях на территории Ливонии это может очень пригодиться. Живущие там эсты сильно озлоблены против немецкого господства и будут рады помочь русским войскам. Видимо, следующее мое послание будет написано уже после нашего возвращения из похода. На этом прощаюсь с вами, досточтимый брат, и благодарю Господа, что Он дозволил на этот раз нашим народам не проливать крови друг друга. Дружески к вам расположенный С.З. Фрау Грети Готлиб в Мемель из Москвы. Весна 1481 года. милая, дорогая Грета. Как близко я был от тебя на этот раз. Всего каких-то 100 верст с небольшим. И как я рад, что эти версты так и остались между нами. Ибо явился я в ваши края вместе с псковско-московским войском. И мне страшно подумать, что могло бы случиться со всеми вами, если бы эти головорезы ворвались в Мемель.